Глава 5. Трансмигратор Линдзе. Да, Линдзе был трансмигратором, который переселился с Земли в эту огромную страну под названием Азир. В этом огромном космосе было бесчисленное множество других трансмиграторов, но в некоторых аспектах он был уникален, потому что переселение Линдзе было в определенной степени добровольным. Все началось с увлечения мастера Линя. Общеизвестно, что молодежь в наши дни имеет странные причуды, начиная от ОКР, клаустрофобии, вплоть до необходимости читать каждую строку текста на бутылке шампуня. Линдзе был страстным коллекционером книг. Его самым большим желанием было собрать все печатные книги в мире. Независимо от того, сможет ли он дочитать их все, одной мысли о том, что все эти книги в твердом переплете будут аккуратно расставлены по полкам, было достаточно, чтобы заставить его напрячься. Излишне говорить, что он не мог сам взяться за такое великое дело. Только в Китае каждые 6 месяцев печаталось свыше 90 тысяч новых книг. Если предположить, что каждая книга стоила 45 юаней, ему потребовалось бы громадных 4 миллиона юаней, чтобы купить их все. Для него было финансово невозможно собрать все книги в Китае, не говоря уже обо всех книгах в мире. И это было всего лишь денежный аспект проблемы. Были и другие препятствия, такие как получение книг, переставших печататься, или книг, которые были прямо запрещены. Поиск и сбор всех этих книг потребовали бы невообразимое количество времени и усилий, если бы вообще были возможны. Другими словами, это было не более чем несбыточная мечта Линдзе. Но все изменилось в один прекрасный день, когда Линдзе неосознанно обнаружил короткий путь – ритуал, который мог реализовать любое желание, пока он платил определенную цену. По общему признанию, Линдзе действительно скептически относился к этому ритуалу, но все же провел его из любопытства и пожелал получить все книги в мире. Как только он загадал желание, Линдзе смутно услышал тихое бормотание, которое не мог понять. Моргнув, он внезапно очутился в другом мире, стоя перед заброшенным книжным магазином. В его голове возникла необъяснимая мысль, которая подсказала молодому человеку, что его мечта о приобретении всех книг в мире может осуществиться, если он войдет в книжный магазин. Но цена, которую он должен заплатить, это никогда больше не вернуться на землю. Это был простой вопрос. Одинокий Линдзе толкнул дверь книжного магазина и вошел без малейшего колебания. С тех пор прошло 3 года, и Линдзе уже привык жить в Нарзине. Линдзе не так уж много нужно было освоить, поскольку технологический уровень в этом мире был похож на земной 80-е или 90-е годы. Язык тоже не был большой помехой, так как здесь использовались как английские буквы, так и китайские иероглифы по историческим причинам. Тем не менее, были все еще некоторые различия, такие как странные имена и сумасшедшие цвета волос, которые были распространены здесь. Кроме того, до Линдзе доходили слухи о внутреннем мире и необычных существах, существующих в этом мире, хотя он до сих пор не видел ни одного из них. Даже до этого момента он не чувствовал, какую цену ему придется заплатить за свое желание. И по правде говоря, все это не имело значения для Линдзе, поскольку он был доволен своей нынешней жизнью. Книжные полки будут обновляться каждый день, и он легко сможет проводить поиски своими руками, что заставит юношу чувствовать себя посвежевшим. С бесконечными книгами для чтения и возможностью помогать клиентам, раздавая куриный суп, больше он ничего не мог просить. «Я недавно достиг узкого места в своих исследованиях», заметил Уайлд своим скрипучим голосом. «Я нашел новое направление благодаря тому, что 2 года назад вы одолжили мне язык дьявола. Однако, мне нужно больше подсказок и документов на подобных языках». «Это что, какая-то внутренняя шутка среди ученых? Называть настоящую книгу языком дьявола?» Удивился Линдзе, подходя к стойке и вписывая слово «возвращена» в одну из колонок. «Правильно ли я понимаю, что ты хочешь одолжить книгу такого же типа?» – спросил Линдзе, постукивая ручкой по столешнице. «Предыдущая книга была слишком глубокой для меня. Это было похоже на маленькую часть целого. У вас есть что-то более подробное? Было бы лучше, если бы она также имела контекст лингвистического направления. Предыдущая книга имела слишком много влияния других языков и всевозможных обычаев, что делало ее очень сложной. Мне нужно лучше понять смысл этих слов. Пробормотал Уайлд. Спустя 2 года Уайлд наконец нашел в этой книге ключ к разгадке запрещенных проклятий. Это вполне может стать для него возможностью подняться до высшего ранга. Маги были искусны в создании заклинаний с помощью сил языков и символов. Черные маги использовали вербальные языки для произнесения проклятий, в то время как белые маги использовали символы для написания сигилов. Примечание переводчика. Сигил или сигила – символ, обладающий магической силой. Сигилы широко использовались магами, алхимиками и прочими учеными средневековья для вызова и управления духами или демонами. Будучи первоклассным черным магом, Уайлд уже освоил большинство основных заклинаний. Что ему сейчас было нужно, так это извлечь потенциал своей внутренней души, чтобы подстегнуть прорыв. Другими словами, им нужно было найти голос своей собственной души. Последним призванием черного мага было создать язык, который принадлежал бы только ему одному. Это был путь, который он должен был пройти, чтобы достичь высшего ранга. Вот как. Пожалуйста, подожди немного, пока я найду что-нибудь подходящее. Ответил Лин Цзэ. Уайлд кивнул и пошел просматривать полки позади себя. Просьба старого Юа имеет смысл. Несмотря на то, что языки в этом мире похожи на земные, различия в культуре и обычаях все же приводят к некоторой степени расхождения, поскольку это 2 разных мира. Ему было бы трудно досконально понять китайскую культуру. Мне следовало бы найти для старины Уилла несколько книг с более широким кругом исследований. Указательный палец Лин Цзэ медленно скользнул по книжной полке, прежде чем внезапно остановиться. Пока Лин Цзэ выбирал книгу, Уайлд смотрел на мрачный ливень за окном магазина и думал о прошлом. Это было 2 года назад, когда он бежал после поражения в сражении с Джозефом. Тогда черный маг наткнулся на этот книжный магазин и встретил Лин Цзэ. Молодой человек предложил ему руководство и указал другой путь. Даже по сей день Уайлд не мог унять сердцебиение и дрожь в теле всякий раз, когда думал о книге, содержащей язык дьявола, а также об удивительном мистицизме и силе, заключенной в ней. «Ощущение сродни первой любви». Это напомнило ему о том времени, когда он впервые увидел силу мага, будучи еще студентом. «Мри». Достаточно было одного слова его престарелого учителя, чтобы погасить жизнь прекрасной птицы, порхавшей перед ними. Изумление и шок. Таковы были первые мысли Уайлда, когда его цели и убеждения преобразовались в нечто новое. Нынешний Уайлд был далек от того эгоистичного человека, каким он был несколько лет назад, и эта перемена была вызвана этим самоотверженным, всезнающим владельцем книжного магазина. Уайлд никогда не спрашивал о прошлом или личности Лин Цзэ, но, по правде говоря, у него уже был ответ в сердце. «Он определенно ученый-затворник из Союза Правды». Мужчина даже подозревал, что Лин Цзэ – легендарный великий мудрец высшего ранга, обладающий ключом к святилищу истины. Однако это было не более чем предположение, которое он выдвинул, и Уайлд никогда не чувствовал никаких изменений в эфире, исходящих от Лин Цзэ. Уайлд отбросил свои мысли, увидев, как молодой человек достает с полки книгу. «Вы нашли ее?» Лин Цзэ откашлялся и с улыбкой протянул книгу. «Это может показаться самонадеянным, но интуиция подсказывает мне, что эта книга как раз для тебя. Честно говоря, я вполне уверен в своих исследованиях в этой области». Легкое смущение, исходившее от Лин Цзэ, озадачило Уайлда. Он взял книгу у Лин Цзэ и взглянул на ее обложку. Глаза Лин Цзэ также проследили за его взглядом в сторону печатного названия и автора. «Церемонии и обычаи. Лин Цзэ».